الخوارج. واستخل الصف كذا مجلس لا يدرس زي السنه بعد منظر كتاب فرشه من يسر كله ما بصفت يسر كذا يوزي разве я вызвал на трибуну, придет и мне сказать вот это. Стахановские движения, товарищи, не есть обычные движения. Стахановские движения – это такое движение, которое войдет в историю нашего социалистического строительства, как одна из самых главных